приказ, картинка местоположения, перенос. Перед глазами сливались знакомые, измазанные кровью и грязью лица, в то время как Нара жонглировал силами Канахи, перераспределяя их по необходимости, эвакуируя одних, усиливая других. Энергия уходила стремительно, и, когда едва хватало на один прыжок, оказавшись возле стратега деревни, Такахаши выдохнула. «Мне нужна чакра, Инаичи, поделись», — моментально скомандовал Нара. Пока Яманака делился чакрой, взяв девочку за руку, их тактик сплюнул и спросил: «Ясуа, сможешь перекинуть? На тебя не бросится, я не знаю, он что-то другое», — беспомощно пожала плечами Такахаши. «Я слышала от старухи Исуны, чем больше он убивает, тем становится сильнее». Нара поморщился. «Аватар Шинигами». Считалось, будто техника полностью утеряна вместе с водоворотом. Тем не менее, попробуй его перенести, к Суне подходит подкрепление, кто-то должен разобраться. «Да откуда их столько? Они же слабее и меньше», — в сердцах воскликнула Тентин. «Собрали по всей стране заранее», — пожал плечам Яманака. «Мы знали про их мобилизацию, однако они не закончили ее, напали сильно раньше». «Хорошо хоть, ближняя разведка Хьюга не обосралась с нападением», — фыркнул Шикаку и перевел взгляд на гигантские корни, где изредка вспыхивали техники огня. «Нужно с этим разобраться, но сначала, Узумаки, Такахаши, попробуй, Хьяши, сходи с ней, а то прибьют». Глава Хьюга кивнул и протянул руку, приказав: «Вместе переноса не дыши, яд, сдвиг точки распечатывания», и Хьюга сразу крутнулся на месте, выплеском чакры отбивая поток смазанных ядом стальных игл. От шиноби Скорпиона остался только юноша в рваном плаще с облаками, атакующий Узумаки издалека, а сам Ясуа, иногда отбиваясь, искал другие цели. Увидев, что сокомандник обратил на нее внимание, Тентин крикнула: «Могу перенести к новым врагам». Неразличимый миг спустя он появился рядом, протягивая ладонь. У Тентин дрогнула рука, когда она протянула ее навстречу. Горящие огнем спираль на щеке, пустые, без чувств и эмоций глаза, странная широкая ухмылка и давящая серая аура. Пугало. Несмотря на страх, девушка перенесла его к наступающим шиноби Суны, после чего вернулась за Хьюго и отправилась к Нара. Дальше бой для Тентин слился в сплошные перемещения и нарастающую боль в чакраканалах. Немного помогло использование исцеляющего свитка, но полностью проблему не убрала. Во время очередного сеанса отдыха выматерился обычно спокойный Хьюга и на встревоженные взгляды пояснил: «Третий задействовал печать шинигами». И, нахмурился Нара, она выдернула Ясуа с его поля боя, перенесло к ним призывом. Нара на секунду замер, что-то обдумывая, и приказал: «Инаичи, пошли, надо дать ему возможность ударить по ним». Тентин, она молча кивнула и, по полученному образу от Яманака, телепортировала всех. Складывать печати своих техник они начали еще в процессе перемещения. Оказавшись на месте, Шикаку закончил технику, и сражавшийся с Узумаки второй, уже успевший оставить на парне пару глубоких ран, из которых не текла кровь, замер оплетенный тенями. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы странная великоватая танта в руке Ясуа вошло ему в грудь. Он замер, а потом упал на колени и стал осыпаться пеплом, демонстрируя искаженное в предсмертной муке лицо незнакомого шиноби. Тени устремились дальше, пытаясь поймать в свою ловушку первого, но тот лишь унесся мерцанием, где, после окончания техники, столкнулся с кулаком Майта Гая. Майта Гая под шестыми вратами. Отлетев назад, древний бог шиноби регенерировал раздробленную голову, как уже случалось много раз за поединок. «Перенос сознания», — тихо прошептал Яманака, убирая руки назад и выпрямляясь. Хаширама Синджу повторил его действие, а спустя миг танта в руках Узумаки снесло ему голову. Позади вышел из мерцания тяжело дышащий Шисуи, держа в руках голову Орочимару. Та, правда, на глазах отекала, превращаясь в голову женщины, оставляя в непонимании, а был ли тут самый главный нукинин деревни в своем теле. Найдя глазами Ясуа, он потребовал: «Позаботься о Наруто, если хочешь, чтобы брат выжил, а мы займемся остальным. Такахаши, перенеси». Та, уже не способная адекватно воспринимать реальность, молча взяла его за руку, перебрасывая к лютующему Биджу, и, вернувшись назад, перекинула туда же Джираю, третьего и пятого Хокаге. Выругался парящий в небе на платформе из песка Казекаге, ему вторил Кисами, чью грудь пересекала рваная рана от когтей, да и глава Суны демонстрировал бандажи из своего песка на левой ноге и правой стороне груди. Неудивительно, что при появлении такой помощи для Джинчурики они просто развернулись и бросились бежать. Раса рассчитывала отойти к своим, как и Кисами, которому явно хватило на сегодня хорошего боя. Впрочем, далеко они не ушли. Расинган расплескал защиту из песка, а в открывшуюся брешь ударил удлинившийся посох третьего, круша кости врага. Каги деревни, сокрытой в песке, отлетел назад, изломанным куском плоти, мертвый. Кисами же, видя, как перед ним кружится Тамой Мангикё Шарингана, на секунду замер, погруженный в иллюзию. Но его меч выпустил шипы, заставив вздрогнуть и очнуться. И в этот момент обоих разрубило лезвие танта в руках Узумаки. Тентин вздрогнула, видя, как Ясуа, а, точнее, демон, завладевший его телом, довольно облизнулся. Это сила великих кланов. Тентин поежилась. Нафиг таких психопатов. На фоне того, что она сегодня увидела, Майта и Лис их придурью просто идеальны. В тот момент, когда в душе юной девушки окончательно осыпалась пеплом первая влюбленность в красноволосого мальчика, Узумаки слизнул кровь с лезвия и перенесся к Биджу. Ясуа не выказывал ни малейшего страха, а остановившись перед рычащим, шестихвостым монстром, лениво постучал плоскостью танта по бедру. Огромные когти из чакры скребли песок, однако монстр не нападал, несмотря на демонстрируемую ярость. Тентин недоверчиво прищурилась. Биджу боялся. Скромная фигурка перед ним внушала значительно больший ужас, чем сильнейшие шиноби позади Узумаки. А тот, спокойно остановившись перед оскаленной рожей с белыми огнями на месте глаз, лениво поинтересовался: «Ты соблюдаешь договор?» Биджу подался назад и медленно склонил голову. Ясуа, поморщившись, перевел глаза на нож в руке и молча резанул себя по животу, глубоко рассекая кожу. Выдохнув, засунул руку в кровавую рану и, на секунду закрыв глаза, вытащил оттуда горящий золотом шар. Биджу подался вперед, жадно смотря на предмет в руках Узумаки. Тот сплюнул и приказал: «Скройся, мешаешь, я держу слово». Хвосты медленно втянулись внутрь, оставив после себя голову и обожженного ядовитой чакрой Наруто. Ясуа подошел и встал с ним рядом на колени. Десяток секунд подумал, закрыв глаза, а следом медленно положил золотую сферу на живот блондина. Проявилась спираль печати, в которую та и погрузилась. А стоящий слева от Такахаши третий прокомментировал: «Половина девятихвостого, которую Минато запечатал в себе силой шинигами перед смертью». И, уже обращаясь к Ясуа, крикнул: «Я готов оплатить призыв». Тот посмотрел на него пустыми глазами: «Я заплачу за тебя, точнее, враги заплатят». С этими словами Узумаки исчез в мерцании, возвращаясь в бой. Лишь ярким пятном мелькнули бордовые от природы пролитой крови волосы. Хирузин устало выдохнул. Не думал еще когда-нибудь увидеть на поле боя аватар шинигами. «Лучше бы и не видеть, третий», — буркнул Джирая. «Но раз Орочимару использовал воскрешение, лучше в противовес ничего не найти. Бог смерти забирает души поверженных». На что тот сжал губы, вспоминая своего второго ученика. «Надеюсь, Ясуа-кун не сойдет с ума от крови», — грустно улыбаясь, произнес старик. «Слишком часто в прошлом техника аватара приводила к постоянным изменениям в сознании. Он справится, третий», — хмыкнул Шисуи и шепотом добавил: «Пусть только попробует мне теперь сказать, что учихи психопаты». Глава 18. «Хорошо бы сказать, будто ничего не помню. И вообще, не я убивал, отстаньте от меня». «Но, нет, кровь на моих руках. Шинигами обеспечил силой, чакрой и регенерацией, точнее, позволил оставлять часть забираемого у жертв», добавил равнодушие, жестокости и кровавого азарта. Впрочем, ему не пришлось сильно стараться. «Я сам, вследствие ранения Карин, оказался готов рвать врагов зубами, что и совершал до того момента, пока набранная мощь не позволила проявить танта шинигами. Дальше пошло сильно легче. 92 трупа, среди которых души нескольких каге и шиноби, приближенных к ним по уровню, пусть полученных уже ослабленными и с чужой помощью, но убитых моими руками, а, значит, души их теперь томятся в животе демона. После того, как я вырвал душу Минато шинигами и отпустил ее, встроив печать с половиной биджу в печать к Наруто, я еще 10 минут метался по полю боя, убивая шиноби песка, звука и дождя. Потом шинигами решил, будто ему не интересно долго искать рассеявшихся по лесу врагов. Техника аватара прервалась, и я остался один без чакры и сил, пока меня не подобрала и не доставила в госпиталь Тентин. Долго спал, и вот теперь очнулся в больничной палате, смотря в потолок и думая о сражении. Последних врагов я добивал уже, когда они отступали, в результате смерти Казекаги и элиты их деревень, враги решили отойти. Да, любого бога шиноби реально заставить потратить всю чакру и, в итоге, убить, но не в нашем случае, и не меня. В больнице из знакомых сигнатур чакры ощущались Итачи, Цунаде, еще десяток шиноби разной степени знакомства. Да и те все спят, кроме Синджу, как раз идущий в мою сторону. Распахнулась дверь, и на пороге появилась блондинка, выглядящая сейчас на свой возраст. От недостатка чакры и измотанности женщина отменила технику маскировки, которую использует постоянно, желая выглядеть на 20. Зайдя внутрь, присела на кровати у соседней стены и утомленно потерла переносицу. Не такого ожидала, передавая вам наследство бабушки. Это плохо. Завернувшись в одеяло, я выпрямился, посмотрев в потухшие от утомления карие глаза. Ты защитил Коноху. Бабушка осталась бы довольна. Сказала бы что-то вроде: «Хаши, все-таки ты был дурак», — хмыкнул я. Не без этого, раздвинулись в улыбке бледные губы, и женщина спросила то, зачем пришла. «Как себя чувствуешь после применения техники?» «Усталость. Позывов убить и поглотить как можно больше душ нет, если вы об этом». «В том числе», — кивнула Синджу. «Как рассказывала бабушка, последствия наступают потом, когда шиноби начинает использовать технику чаще, в погоне за силой». Задумчиво хмыкнув, отвел глаза в сторону. «Значит, Мита родной внучке не доверила знание, что часть жизненной и духовной энергии, которую шинигами вытягивает вместе с душой, остается не только у непосредственного пользователя аватара, но и, при его желании, у ближайших кровных родственников. Я такое желание изъявил. Мама с Карин станут совсем немного мощнее, не сильно и, скорее всего, не заметит. Однако, самое главное, восстановит жизненную силу, которую утратили своим постоянным использованием чакры для лечения. Оставь все себе, мог стать сильнее, но так поступить точно не готов. По большому счету, мы справились за счет их исцеления. Наша лавка не пользовалась бы таким спросом, не будь там свитков лечения. Да и работа Юмика в госпитале была, первое время, сильно завязана на особенностях чакры. Это сейчас она лечит в основном техникой, получив образование и отточив контроль. Так что здесь отнюдь не одно желание личной силы у Узумаки. Нет, такие психи точно существовали, но сколько из них прикрывались сумасшествием, желая сделать собственную семью могущественней. Хотя для окружающих результат одинаков вне зависимости от мотивации. Демоны, стремящиеся убить как можно больше, еще и обеспечивающие душе врага муки в желудке боги смерти. Просто так активировать технику не собираюсь, Синджу-сан. И, вы же знаете, условия должны быть специфические. Нужно убивать, а не сражаться с равными противниками. Иначе шинигами заберет твою душу, понимающе кивнула Цунаде. И, немного помолчав, добавила: понимаешь теперь причину уничтожения клана? Не боишься? Только за семью, Синджу-сан. И буду стараться сделать их такими сильными, какими смогу. На мой твердый и уверенный ответ женщина сжала губы. Жалко мне ее. Цунаде сломанный человек. Она в госпитале-то может работать лишь потому, что Шисуи использовал подчинение своих глаз для избавления ее от боязни крови. И детей у нее нет не из-за невозможности их иметь. Для медика ее уровня 50 лет, вполне еще возраст деторождения. Она боится, потеряв всех родственников, любимого когда-то человека, женщина больше не готова привязываться к людям. Особенно рожать нового Синджу, за которым будет полмира охотиться. Именно поэтому она и Джираю отшивает. Кстати, даже Хашираму убили, ответила она соответственно моим ожиданиям. Никакой мощи не хватит, чтобы защитить всех, кто тебе дорог. Никогда. Можно попытаться принести на землю мир, как и пытался дедушка, но и его сил не хватило. Система деревень, которую он создал, желая счастья всем, его и убила. На ее слова я недоуменно поднял бровь. И что, нам накрываться простынкой и ползти на кладбище? Наши кланы существовали сотни лет, мы выживем. Она посмотрела тусклым взглядом, полным равнодушия. Жили, ибо никто не смог сконцентрировать достаточно сил для уничтожения. У скрытых деревень такая возможность появилась. Сначала Узумаки, а потом и Синджу. Дальше последуют Учихи и Хьюга, вопрос времени. Действительно, полностью сломленная женщина. И ответить ей нечего, по факту. Всего один бой, который моя семья еле пережила. А ведь в большой войне подобных сражений окажутся десятки. Впору идти на поклон Карачимару за секретом вечной жизни, если он жив, конечно. Хотя, может, на такое змей и рассчитывал в долгосрочной перспективе, делая свое предложение. Впрочем, мне есть, чем парировать. Синджу-сан, ваши слова не способствуют тому, чтобы я больше не использовал аватар. Вот нисколько. Ее до сих пор красивое, несмотря на возраст, лицо неожиданно пересекла уродливая гримаса злобы, а наружу вырвалась настоящая подсердечная ненависть. Убивай Узумаки. Заставь твари ответить за всех наших. Пусть, когда видят тебя на поле боя, воют и бегут. И если нам всем суждено уйти, то сделать мы должны это красиво, дабы они столетиями дрожали от ужаса от одной памяти. Я вздрогнул. Вот тебе мирная целительница и воля огня, призывающая откинуть клановые предрассудки. Последняя Синджу явно ничего не забыла и никому ничего не простила. Хотя кое-что я все-таки хочу изменить, пусть тема и не самая для нее приятная. Синджу-сан, а если мы выживем и обеспечим мир на ближайшие годы, вы дадите Джирэе шанс? Ты сначала выживи, мальчик, фыркнула она, а потом будешь просить за своего дурака-учителя. Кто же виноват, что сам он будет лишь страдальчески вздыхать, Синджу-сан? Она усмехнулась и, поднявшись, бросила на прощание. Посмотрим, не буду с тобой спорить, однажды ты уже совершил невозможное. Выздоравливай и становись сильнее, Узумаки. Спасибо, неожиданно. Я ожидал попыток выяснить, не поехал ли крышей, коварных вопросов на верность в деревне, но не этого. Однако, разговоры разговорами, а быт никто не отменял, и, дождавшись, пока за женщиной закрылась дверь, я устремился в туалет. Моя руки, плеснул холодной воды в лицо и чуть поморщился, смотря на отражение в зеркале. Ожог в форме спирали на правой щеке до сих пор болит. Зажили намного более серьезные раны, а вот он ноет и не затягивается. Вернувшись в палату, скептически посмотрел на пол, где лежали грязные штаны и обрывки рубашки. Свитков нет, вероятно, забрала мать. И кстати о свитках. Быстро натянув больничную пижаму и сандалии, поспешил на выход. Я, конечно, молодец, но печать, которой убрал Биджу, не предназначена для таких тварей. Ее хватит в лучшем случае на пару суток, если не вливать чакру. Да и в таком случае не факт, что удастся продлить более чем на несколько дней. Хвостатые ведь состоят из энергии, и свернутое пространство ломают сами по себе. Я достаточно восстановился для одного мерцания, и оно привело меня к двери дома. Царила тишина, после боя и травм семья отсыпалась. Беспокойно ворочался во сне Наруто, свернувшись калачиком под одеялом, дремала сестра. Заглянув к матери, убедился, что и она, не раздеваясь и не разбирая кровать, тихо сопела. Переодевшись, вышел во двор и остановился, подставив лицо моросящему дождю. Вот и повоевал. В голове толкались десятки мыслей и вопросов, яростно отталкивая друг друга. Как поступить с однохвостым? Дальнейшие действия нашего Хокаге, будет штурм Суны, а надо ли? Да, мы способны стереть ее в порошок, но какую реакцию вызовет разрушение одной из великих деревень? И потянет ли Коноха войну сразу с тремя остальными? Если напасть первыми, ударив сразу по скрытым селениям, то реально выбить немалую часть сильнейших шиноби. Но что потом, когда подтянутся остальные, горящие жаждой мести? Миндальничать никто не будет, резня начнется до последнего человека. С другой стороны, а готовы ли они к войне? Туман с их внутренними проблемами, у них там Каге и, по совместительству, джинчурики прирезали, куда им? Хотя, что может быть лучше внешней войны, чтобы сделать свою власть крепче? Облако и камень выступит точно без вопросов. Шисуи не станет начинать войну, особенно сразу на геноцид, а не в варианте постепенной эскалации. Разрушение песка легко может вызвать бойню. Всех устраивает его плачевное положение, когда можно постепенно отгрызать ресурсы, а занять их землю единолично нам, значит, со временем, чрезмерно усилится. Не удивлюсь, если другие деревни уже сейчас думают о союзе с Суной и об отправке им военной помощи. Разорвать песок на куски хотят все, но позволить, чтобы самые жирные из них достались Конохе, ни в коем случае. Хмыкнув, сжал кулак, одновременно открывая печать для природной энергии и переправляя туда излишек чакры. Я сильнее, чем был ранее. Шинигами высасывал из тел все, чакру, жизненную энергию, духовную. Ему интереснее как раз инь, и жизненной силы он наставил во мне больше, чем духовной. Собственно, именно так Узумаки и получили свой перекос в ян. Пока система чакры не пришла в себя, сложно сказать. Но, думаю, я скакнул сразу до хороших значений, примерно уровня Какаши. И это не предел, далеко не предел. Дисбаланс по-прежнему имеет место, все же, шинигами накинул инь. Если я когда-нибудь его выправлю, то точно окажусь сильнее Наруто. Вот только сколько мне придется убить людей ради силы и жизни близких? 200, 500, 1000. Поморщившись от этой мысли, вернулся в дом и вытер мокрое от дождя лицо кухонным полотенцем. Я знаю, ради чего лью кровь, пусть и нет справедливости, когда ради жизни моей небольшой семьи должны умереть сотни человек, и большинство из них нормальные люди, вся вина которых лишь в том, что оказались на вражеской стороне. Впрочем, плевать, они сражаются ради своих близких, я ради своих. Бой решит, кто из нас останется жить. Урчание в пустом желудке выбило меня из пустых переживаний. Задумчиво хмыкнув, открыл холодильник. На себя я наберу и готового, но скоро проснутся остальные, надо готовить. Не хотелось бы, чтобы пропал этот аппетитный свиной бок, уже пару дней дожидающийся своей участи в маринаде. Порубив на куски, чтобы мясо влезло в духовку, добавил еще специи и поставил томиться. Сварил рис, приготовил салат и уселся смотреть на прозрачное стекло духовки, дожидаясь готовности. Хлопнула дверь комнаты Наруто, и зевающий мальчик спустился вниз, потирая глаза. «Аники, еда, иди умываться, будем дожидаться остальных». Он кивнул и скрылся в ванной, пока я налил ему и себе чай. Блондин довольно быстро управился и сел напротив, грея ладони о чашку между маленькими глотками. Он прятал глаза, смотря куда угодно, но не на меня. Но, все же, сумел найти в себе силы признаться. «Прости, брат, мы с Карин не должны были идти, а ты бы понял это, если бы не случилось боя», — поднял в ответ бровь я. «Карин чуть не убили, как и тебя». «Да что я», — отмахнулся мальчуган. «Сестра могла там совсем навсегда остаться, и виноват в этом я. Моя идея — отправиться на битву». По комнате пронесся мой тяжелый вздох. «А мы с мамой виноваты, когда вам позволили. Что теперь, будем друг друга обвинять?» Наруто недоуменно нахмурился. «Ты совсем не злишься, Аники? Почему?» «В бою вся злость вышла. Устал?» Блондин опустил глаза, тихо спросив. «Ты ведь заранее знал способ, как вернуть половину Девятихвостого?» «Да, так ведь и ты предполагал, верно, братец?» На мои слова он, распаляясь с каждым словом, воскликнул. «Мы ниндзя. Хитрость – наше оружие. Думал, ты выкрутишься, обманешь, найдешь другой путь». Я склонил голову на бок. С шинигами, рискуя собственной душой, он сжал губы, не зная, что сказать. Вздохнув, я тихо проговорил. «Знаешь ведь, за наши головы большие награды, верно?» «Ты говорил», – настороженно склонил голову блондин. «Я не хочу постоянно бояться за тебя, Скарин, когда любая, даже самая безобидная миссия превратится в охоту на Узумаки. Враги должны знать, нас сложно взять, а если и получится, месть окажется чудовищной». Вторая часть Девятихвостого выступила приятным бонусом, не больше. «И, кстати, когда ты успел посмотреть печать?» Сразу как проснулся, смутился блондин. «Она изменилась на тройную, интересно же, они закончили слияние?» «Да, Аники, Девятихвостый единый сказал, соблюдаю договор, только на печать ругается, а вот новую печать для него разработаешь ты», — ухмыльнулся я. «Аники, и, у меня не получится крылья пустоты без вас». Я сначала даже не сообразил, что он имеет в виду конструкт для телепортации, а когда понял, то удивленно поднял бровь. «Крылья пустоты? Когда вы успели ее обозвать? И каким это образом печать для Биджу связана с перемещением? Надо же как-то называть, а ты все не придумываешь и не придумываешь. Даттибайо, и зачем лишние печати? Она и так постоянно активна, я буду прямо в нее уходить, и Биджу будет держать ее своей силой». «Да», — хмыкнул я, — «ты сам тратиться не будешь». Братец скромно улыбнулся. «Если договорюсь с ним, думаю, он не прочь посмотреть весь мир, халявщик». Раздался громкий возглас от лестницы, где стояла хмурая Карин. И, уже для меня, она состроила просительную мордашку, протянув: «Братик, а добудь мне хвостатого, а? Ну, пожалуйста. Я раненая и должна быть в безопасности». Я усмехнулся. «У тебя ничего не слипнется, сестричка? Или ты думаешь, будто Биджу на дороге валяются? Для Наруто же ты половину нашел, и не просто на дороге». Я помассировал переносицу. Шутки шутками, но, кажется, Карин увидела себе новую цель. Куда ей столько плюшек? Медицина, режим мудреца, телепортация, техники воды развиты мне на зависть. Чакры тоже немало, больше, чем у Какаши. Она уже достаточно сильная, ей осталось научиться всем этим добром пользоваться, о чем я и не преминул сообщить. «Научись распоряжаться, чем имеешь, потом поговорим». Она скуксилась и села на диван рядом с Наруто, заинтересованно смотря в духовку и принюхиваясь к вкусным ароматам. «Биджу, хотел бы я себе такое, ни один человек никогда не сравнится с монстрами по чакре. Да, она тяжелая, сложная в контроле и подходит лишь для их врожденных техник. Это странный микс синчакры, в котором крайне сложно разобраться. Однако, если биджу запечатан в одного человека долго, чакра подстраивается. Наруто сможет использовать силу довольно легко, особенно теперь, когда баланс чакры девятихвостого изменился в сторону инь. Хотя, думаю, прошлая версия монстра была мощнее. Да, глобально всего половина демона, но с учетом того, сколько сможет провести через себя джинчурики, это не так важно, как сила чакры и ее свойства. В конце концов, человек не сможет выдержать полную мощь девятихвостого в любом случае. А янь-компонент давал Наруто повышенную регенерацию и большую защиту в режиме покрова леса, пусть и в ущерб контролю. Оно останется и так, но слабее. «Ясуа, сколько еще?» Я повернулся к зевающей матери, наконец, проснувшейся и решившей составить нам компанию. 10 минут, мама». Она кивнула и оглядела нас всех, оценивая физическое состояние и, главное, моральное. Взгляд у нее получился тяжелым, особенно когда остановился на Карине и Наруто. Те засуетились, пряча глаза, а Юмика припомнила дочери ее слова. «Ну как, легко справились, вы же сильные, да, удачно получилось, мы не знали», буркнул Наруто. «Больше не будем», вторила ему Карин. Юмика, прищурившись, продолжала давить на детей. «Да и мне доставалось, не без этого, не хотелось бы быть на ее месте». Конечно, за один день чуть не потеряла всех троих детей. Именно поэтому я вместе со всеми смотрел в пол и даже не думал оправдываться. Бесполезно, хотя она меня в очередной раз приятно удивила. Проглотив готовые сорваться злые слова, Юмика, немного помолчав, вымученно выдохнула. «Теперь знаете, и больше не полезете в бой, не будучи к нему готовы. Особенно ты, Ясуа». Я молча кивнул. «Не буду возражать, она на грани истерики». Поднявшись, завозился с посудой, расставляя приготовленное на стол. «Надеюсь, после завтрака станет лучше». Получилось. Ближе к концу перекуса разговор свернул на тему печати, которую хочет себе Наруто, как добавить в нее части для хранения природной энергии и амуниции, а, может, и чужих техник. Блондин хотел всего и сразу в одной печати, и на попытку отделить реальность от фантастической идеи мы потратили пару часов, отчаянно не желая покидать дом и говорить о проблемах. Однако война не кончилась, что и продемонстрировал стук в дверь. Мы синхронно повернулись, смотря на створку. По чакре знаем, с той стороны Джирая, и вряд ли он пришел просто поинтересоваться, все ли у нас в порядке. Со вздохом я поднялся и открыл дверь. Таким я его никогда не видел. Уставший в усмерть мужик, полностью выглядящий на свой полтинник, с неаккуратными мокрыми прядями белых волос, о которых он всегда заботился. Если он и спал со сражения, то едва ли больше нескольких часов, а скорее всего, нет, судя по тому, как мало у него осталось чакры. Оглядев нас, он хрипло приказал: «Ясуа, Юмика, к Хокаге», а следом, порывшись в кармане, достал протектор Конохи, старый, побитый жизнью, с многочисленными царапинами, и, стараясь не смотреть в глаза маме, кинул его Карин, тихо пробормотав: «Это мой прошлый. Прости, Юмика, но Конохи очень нужна еще одна печать перемещения прямо сейчас. Прости». Быстро развернувшись, он скрылся в мерцании, провожаемый вслед криком матери: «Да что ты творишь, мудак старый?» А сестра стояла, молча сжимая в руках протектор, переводя глаза с меня на матерящуюся всеми словами, пополам с катящимися по щекам слезами, мать, и никакого восторга признанием статуса полноправного шиноби и вхождением во взрослую жизнь на лице Карин не виднелось. Глава 19. Суна отступает. Преследовать дальше границ страны огня их не будем. Основные проблемы доставили Акацуки и Орочимару, именно их первых и атакуем. На подготовку 2 дня, потом Узумаки и Такахаши перенесут ударную группу в скрытый дождь. Состав группы. Все здесь присутствующие и Джирая. Отдыхайте, готовьтесь. Есть. Коротко поклонились собравшиеся шиноби в кабинете 5-го. Свободны. Узумаки, задержись. Я продолжил стоять ровно, пока другие покинули помещение, и, лишь когда мы остались одни, Шисуи показал мне на кресло с противоположной стороны стола, а сам, сняв форменную шляпу Хокаге, кинул ее на столешницу, откинулся на спинку, устало помассировал виски и произнес: «Извини, что попросил Джираю повысить Карин. Нет выхода, Ты понимаешь не хуже меня. Если бы вы успели сделать больше таких печатей, я бы обошелся. Но одна Тентин не успеет. Не переживай, в опасные места направлять твою сестру не станем, она слишком ценна. Тебе не у меня прощения просить надо, а у матери, проворчал я. У Юмика случилась натуральная истерика, когда Джирая сбежал, иначе его исчезновение и не назвать. Пока выгнал детей, пока пытался успокоить маму, опоздал на встречу в резиденции. Впрочем, как-то не ощущаю себя виноватым. Он поморщился, но твердо отчеканил. Нет выбора, Ясуа, деревне нужна мобильность. Что-то я не вижу Саски на передовой. На мой язвительный ответ он вскинулся и раздраженно прошипел. Таково твое условие, чтобы отправить Карин? Хорошо, кажется, я хватил лишку. Замученный последними днями Учиха легко может натворить дерьма. В том числе и отправить молодую поросль клана в бой, желая доказать, будто они не хуже и не лучше прочих. И нахрена мне их смерти, ради призрака справедливости, выдохнув, я примирительно поднял перед собой руки, извинившись. Прости, ляпнул со злости, нет необходимости в лишних смертях, просто мы по-настоящему Карин на бой не натаскивали, дорого. Значит, избиение брата Итачи, это не по-настоящему, проворчал Лучиха, немного успокоившись. Всего один раз, наверное, так как больше их в пару не ставили, с иронией прищурился Шисуи. И очень интересно, почему, не использовал ли кое-кто административный ресурс, чтобы подобного не случилось, он на секунду опустил глаза и смущенно произнес, ему и одного раза хватило, тренируется теперь, как проклятый, только ведь не поможет, без Шерингана против режима мудреца ловить нечего, да и с ним сложно, не имея подавляющего преимущества в навыках. Я хитро прищурился. А хочешь сделаем, будет дорого, но потенциал. Представь, Учиха с режимом мудреца. Никогда такого не было в истории. Ты сможешь стать первым. Шисуи подался вперед, облизнувшись. Однако, выдохнув, брезгливо, двумя пальцами, приподнял лежащую перед собой шляпу. И когда мне, тут бы поспать хоть немного, а ты говоришь изучать Синчикру. Для соклановцев будет дороже, а тебе по дружбе за пяток миллионов. Решивший сделать глоток чая, Шисуи поперхнулся, а я участливо поинтересовался. По спинке постучать, все хорошо, ли ты бесплатно сделал? Раздался шокированный возглас, когда Учиха отдышался, с него нечего брать. А вы, Учихи, древний, не побоюсь этих слов, великий клан, деньги, тлен, мы бедные, мы завсегда за деревню, никогда ради себя. Тебе к Хьюгам, вот у них деньги есть, придет и их срок, покивал я головой. Мы на секунду замолчали, а потом оба тихо рассмеялись. Денег я с него возьму, он не отвертится, но сильно меньше. Учихи и правда не очень богаты, их эмоциональность плохо сочетается с зарабатыванием денег, поколениями так складывалось. Отсмеявшись, он поблагодарил. Спасибо, легче стало, но возвращаясь к делам нашим тяжким. Как однохвостые его джинчурики. Биджу скоро сломает печать, даже с вливанием чары. А с джинчурики, без понятия. Может и жив, если достаточно вынослив. Что делать с ними? Мы можем вытащить, запечатать биджу нормально в меня или Карин. Он задумчиво сложил ладони в замок на животе и, полминуты подумав, со вздохом признался. Очень хочется. Однако они, наш козырь на переговорах, особенно если жив джинчурики. Ты все-таки не собираешься уничтожать Суну и получить войну против трех деревень разом? Поднял брови Учиха. Нет, карательный рейд против Акацуки и переговоры с Суной. Возьмем контрибуции, усилимся. Я хочу увеличить длительность обучения в академии, деньги не помешают. И когда, сколько мне надо продержать его в печати? Он пожал плечами. Месяц, два, не знаю, кто у них сейчас лидер после смерти прошлого и что он решит по войне. Примут ли его выбор остальные? Может, у них гражданская война начнется, тогда тем более все затянется. Свиток столько не протянет. В любом случае надо перезапечатывать, да и проверить состояние джинчурики. Почесав в затылке, я попросил. Нам понадобится небольшая помощь, когда вскроем свиток. Но время есть, потерпит. Что-то еще. Смотрю, ты теперь сильнее по объемам чакры. Как у тебя с режимом мудреца? Я скривился, признаваясь. Его нет, пока система чакры не придет в норму от изменений, никакого режима, месяц, возможно, больше, нехорошо, поджал губу Хокаге, там нас встретят не слабаки, без синчакры тебе там делать нечего, вам могут потребоваться мои печати, или крайние средства, если опять появятся воскрешенные, Шису и прищурился. «Значит, в смерть Рачимару ты не веришь? Нет тела, нет дела», — пожал плечами. «Не уверен, что у него оно осталось в привычном понимании», — хмыкнул Шисуи. «Ладно, можешь идти готовиться». Поднявшись, я кивком попрощался и вышел из кабинета, обдумывая тактику на возможный бой. «Без Синчикры будет сложно, но попробую компенсировать свитками, как и всегда. Одно мерцание, и я дома». Спустился в семейное хранилище оценить запасы. Полдюжины стихийных, одна, вроде той, которой брал Биджу, три запечатывающих послабее. В лавке тоже пусто, шиноби выгребли все имевшееся. Завтра надо хотя бы несколько техник запечатать. Вздохнув, я слил часть восстановившейся чакры в печать для природной энергии. По прямому назначению она мне в ближайшее время не понадобится. И отправился спать, восстанавливать силы, завтра на полигон работать. День прошел плодотворно. Биджу делился с Наруто силой. Разбавив ее с нашими запасами, получилось запечатать десяток хороших техник воздуха и воды. Когда предстоит отправляться на задание, безоружен не окажусь. Поверх нового бронежилета легла перевязь со свитками. В чехле на поясе имелось несколько кунаев. Я кивнул стоящей рядом сестре, касание ладошки, и мы оказались в привычном темном пространстве печати. На самом деле, оно может выглядеть как угодно, но мрак меньше отвлекает от меток ориентации. На долю секунды печать приоткрылась, позволяя сестре определить точку выхода точнее. Темнота, и мы оказались перед резиденцией Хокаге. На миссию отправляется Шисуи, Джирая, Какаши, Хиаши, Гаи и Наичи Яманака. Задача девушек — доставить нас на место и уйти обратно. Учиха оглядел нас всех и коротко приказал: «Отправляемся». Мрак печати, проблеск корректировки, и утреннее солнце Конохи сменилось вечным полумраком и моросью деревни дождя. Частичное мерцание, компенсируя вес, позволявшее на некоторое время зависнуть в воздухе. Шисуи молча снял с груди свиток и выпустил технику. Ударная волна от высвобождения огромной массы воды хлопнула по ушам, и в селение внизу ударил титанический водяной таран, направленный в центральную башню. Уже почти достигнув цели, миллионы тонн воды замедлились, пока и вовсе не остановились, а далее свернулись в аккуратную сферу. «Нашел цель», — выдохнул Хьюга. Свиток в его руке раскрылся, отправляя еще одну технику. Узкий столб воды под огромным давлением, как нож в масло, вошел в высокую башню, по краям которой красовались гротескные лица. Здание задрожало, а техника продолжала двигаться, срезая несущие конструкции. Медленно верхняя часть строения рухнула вниз в густую промышленную застройку деревни дождя. Заколыхалась сфера воды, по-прежнему висящая над селением, но медленно поползла в сторону и наверх. В воздухе мелькнул белый дракон со светловолосой фигуркой на нем. В нашем направлении понеслись его меньшие копии, собираясь устроить феерию взрывов. Параллельно, до сих пор работающая техника в руках Хиаши отыскала свою цель, а на окраину деревни обрушилась вся сдерживаемая до сих пор масса воды. Дрогнула земля, во все стороны ударили могучие потоки, снося здания. Хотя буйство стихии попытались остановить вражеские шиноби, не позволяя разрушению идти дальше. Против Дейдары выступили Какаши с Яманака. И единственное, что смог сделать искалеченный блондин, уйти мерцанием на поверхность, заставив взорваться своего дракона. Далеко и безобидно. В атаку понеслась бумажная волна, но на середине встретила распечатанного пятым огненного дракона. Раздались взрывы, и Шисуи прищурился. Бумагой оказались взрывные печати, тысячи их. Впрочем, толку, если они все сгорали в окружающем нас пламенном аду, лишь делая огненную технику сильнее. Исчез Джирая, когда Хьюга указал ему нахождение кунаичи, оперирующей бумагой, а потом и Майта, решившего ему помочь. Поток взрывных печатей прервался, и огненный дракон ринулся вниз, втягиваясь в остатки центральной башни. Ответом на это раздался ужасающий рев, и в дыме призыва из-под земли вырвались огромные ладони, устремившиеся к нам с Шисуи и Хиаши. Я молча вытащил свиток из портупеи, и вниз ударила стена сжатого воздуха, вбившая титаническую статую в грунт. Разлетелись на куски окружающие здания. К нам, сопровождаясь ревом, понесся полупрозрачный дракон, от которого било по нервам крайне странной чакрой. Биджу. Похоже, но не совсем. Непонятно. Шисуи показал на дальнюю крышу, и мы ушли мерцанием. Там в нашу сторону бросился один из этих странных рыжих кадавров в облачном плаще, но я не стал ждать проявления его способностей, а молча вскрыл свиток техники воздуха. Его сбило в сторону, и, спустя неразличимый миг, кунай в руке пятого отделил врагу голову. Способности Акацуки плохо подходят для обороны по сравнению с нападением или побегом. Защищать всегда сложнее, чем разрушать. Хиаши, ранее не обращающий внимания ни на что вокруг, указал пальцем. Там, 500 шагов, мерцание, и водяной таран разбросал обломки башни, отразившись от какой-то техники в самом конце. Перемещение, и перед нами оказался хрипящий, бледный и чрезвычайно истощенный мужик в странном многоногом механическом ходунке. Из мерцания вышел Джирая, бросив на пол бессознательное женское тело. Смотря на инвалида, он сожалеюще протянул. «Что же ты с собой сделал, Нагата?» Тот остановившимися глазами смотрел на девушку, и беловолосый уточнил. «Она жива, пока». Я напряг сенсорику, пытаясь оценить человека предо мной. «Да, странные глаза с концентрическими кругами, крайнее истощение. Но он Узумаки, эту чакру я узнаю везде и всегда». Мужик, сипло вдохнув, прошипел. «Что стоите? Убивайте. Только оставьте деревню в покое, и оставайтесь дальше в своем мире, упивающемся кровью. Я мог принести мир шиноби, пусть и через боль, а вы, твари, лишь продолжите цепь страдания и ненависти. Ну же, убейте своего бога». Да, воспитание Джирайи сразу видно. Поймав мой косой взгляд, жабий мудрец смущенно отвернулся. «Впрочем, не мне его обвинять. Как звали твоих родителей?» — спросил я, шагнув ближе. Иса и Фуса, — нахмурился сбитый с пафосной речи шиноби. Я напрягся, вспоминая генеалогическое дерево. Эх, Наруто бы сюда, он точно скажет. Иса — не помню. Фуса — была семья, любившая подобные имена. Фуса — дочь Фаси. Кажется, так. Все же, он Узумаки наполовину, судя по всему. Но чакра очень характерная, сильнее выражена, чем у Наруто. Собственно, судя по вбитым в его тело со спины отросткам, другой бы давно помер. Подошедший Шисуи внимательно посмотрел на меня, прикидывая обстоятельства, и, приняв решение, высказался. «Сдавайся, останешься жить. Твоя подруга может остаться руководить дождем, а тебе придется отправиться с нами в Коноху». Он затравленно посмотрел на тело девушки, раскинувшееся на полу. Я демонстративно активировал мистическую ладонь и присел с ней рядом, оценивая повреждения. Тяжелая контузия, сотрясение мозга, сломаны 4 ребра, левая рука, и это не считая незаживших ожогов с прошлой битвы. Я поправил ребра, убрал начавшую скапливаться в легких кровь, сложил кости и наложил шину из чакры, немного приведя в порядок и ожоги. Ее бы в больничку или использовать свиток исцеления, но своим не жалко тратить на врага. Я и в новоявленном родственнике очень сильно сомневаюсь. К тому же, ответить он не смог. Потерял сознание от истощения, едва поняв, что мы не собираемся никого убивать. С соседнего здания спрыгнули Какаши, Гай и Яманака. На вопросительный взгляд пятого Инаичи отчитался. Дейдару убили. Он собирался взорвать все вокруг, там без вариантов. Я облегченно выдохнул. Надо будет обязательно передать новости Ли, успокоиться. Скептически посмотрев на Нагата, переложил его подругу к нему в транспорт и запечатал обоих вместе с устройством. Разбираться со штырями, которые торчат из его тела, должен точно не я, а мама или Цунади. Откровенно говоря, если бы Нагата не оказался у Узумаки, его бы убили. Шисуи не стал говорить при всех, но мы рискуем, таща пленных в деревню. Ликвидация — отличный вариант. И, конечно, пятый хочет завладеть необычными глазами, только сначала их нужно хоть немного изучить. Они вообще будут работать пересаженные? Оставить доходягу живым — небольшая услуга Узумаки со стороны пятого, о чем он потом обязательно напомнит. Тяжело выдохнув, я ушел мерцанием в точку встречи, откуда нас забрали Тентин и Карин. Весь бой не занял и часа. Так и закончились Акацуки. Они сильны, но не в таком составе и явно не в обороне. Чтобы защитить скрытую деревню и отбить атаку, их слишком мало, несмотря на все способности Риннигана. Вечером меня позвали в госпиталь, где Шисуи выслушивал слова Цунади, которая провела некоторые исследования. Это не его глаза, заменены в раннем детстве, следы до сих пор остались. То есть кто-то просто взял и подарил мальчику глаза бога? Недоверчиво прищурился пятый. Зачем? Может, не мог использовать сам? Глаза чрезвычайно требовательны по силе и количеству чакры. Парень помолчал, о чем-то размышляя, прежде чем уточнить. Вы провели тесты на родство самих глаз, Синджу-сан? Ты ведь предполагаешь ответ? Да, прищурилась Цунади. Шисуи уныло кивнул. Учиха, разумеется, Хокаге-сан, сможешь сказать, кто именно? По твоей линии наследования, Шисуи-кун, не позднее деда, Мадара, он же давно мертв, умер в долине завершения. Может, ты что-то не знаешь про своего прадеда? В любом случае, для точного анализа нужен генетический материал. Он поморщился, но согласился, достану, и повернувшись ко мне с матерью, добавил, глаза требуется извлечь, оставлять их у Нагата нельзя, нужен хранитель, Ясуа лучше не пересаживать, влезла Цунаде, у него система циркуляции не восстановилась, непонятно, как скажется, я возьму, сжала губы Юмика, пациенту в любом случае требуется длительное восстановление системы чакры, Шисуи недовольно скривился, он явно хотел, чтобы глаза достались мне, исключительно с точки зрения полезности на войне, Цунаде, увидев его недовольство, отрезала, позже, как Ясуа подрастет и восстановится. Все, оставьте нас, приступлю к операции. Мы переглянулись с пятым и покинули госпиталь. Встав в тени высаженных возле входа деревьев, мужчина поправил форменную шляпу и предупредил. За Нагата отвечаешь ты. Делай что хочешь, хоть держи в печати постоянно, но проблем от него быть не должно. С женщиной я поговорю сам, а Нагата на тебе. Все, до воскресенья. Он исчез в мерцании, а я тяжело вздохнул да поплелся домой. И как мне с ним поступить? Нагата ненавидит Коноху. Да и, в целом, с головой у него непорядок. Как там? Я бог, пока его подержат без сознания. Но надо решать. Тоже мне, блин, родственник. Ночь мама провела в госпитале под наблюдением Цунаде. А утром я встретил ее на пороге дома, уже смотря в глаза, где от зрачка расходились концентрические круги. После Бьякугана не смотрится особо необычно. На мой немой вопрос Юмика отмахнулась. Все нормально. Ближайший месяц могу на работе не появляться. Глаза удивительные. Надо привыкать. Так и получилось. Она их не использовала первые дни, отдыхая и давая адаптироваться системе чакры. Да и мне оказалось не до того. Отоспались, сделали пару новых печатей, и через 3 дня переместились к берегу моря очень далеко от деревни. Я, Карин, Наруто, мама и Шису из Джирои. Рассыпался в руках свиток, а на мелководье рухнул ревущий однохвостый. Моментально его прибило к земле техникой воздуха, а потом сверху упало 2 десятка Наруто с огромными расинганами. Следом оплело давящими и вытягивающими чакру цепями. Почему у Узумаки все самое вкусное идет по женской линии? Вот честно, у меня никаких цепей нет, и чакра не столь хорошо лечит. У Карин, к слову, они есть. Что она и продемонстрировала, когда золотистые цепи присоединились к выпущенным Юмика. Однохвостый и реветь не мог, они стянули ему пасть. Биджу, оружие деревень, да, огромная тварь униженно сопела, безрезультатно пытаясь вырваться. Теперь дело за мной. Мерцание, я оказался на лбу монстра, где моталась детская фигурка, вмурованная вплоть Биджу. Для него с момента битвы, где он был запечатан, прошло едва ли несколько часов. С трудом удерживаясь на голове монстра, я ухватился за джинчурики, пытаясь провести диагностику. Жив, и удивительно, лишь крайне крепко спит. Это странно, Биджу мог бы его легко убить. Однако же, тем лучше. С трудом сконцентрировавшись, я медленно влил чакру в его печать, пока по демону чакры не поползли черные круги. Тут тоже странно. Биджу успокоился, поняв, что его запечатывают обратно. Даже болтанка прекратилась. 10 минут спустя красноволосый мальчик лежал на песке, а я возился с его печатью. Она плохая. Печати для Биджу должны быть особенные, а тут использовали стандартную, как вещи запечатывать, с парой усилений. Она и пропускала чакру, как решето. Уверен, монстр пацану жизни не давал. Из плюсов, он хороший джинчурики, сродство с силой Тануки прекрасное. Когда не поймешь, чьей чакры в системе циркуляции больше, твоей или Биджу, сдохнешь или станешь таким, без вариантов. Печать я усилил, отсекая монстра практически полностью. Для парня сейчас сложно будет вообще силу Биджу использовать. Готово, закончив, кивнул Шисуи. Он просто спит, а монстр безопасен на ближайшие месяцы. Какой-то однохвостый не очень сильный, Аники. Вот-вот, мы его эры раз и все. Поддержала Наруто сестра. Блондин на секунду замер, следом удивленно воскликнул. Девятихвостый говорит, будто Шукаку не хотел убивать своего партнера. Вот и сдался быстро. В тюрьму его, к Нагата. Будет ждать, когда песок созреет для переговоров. Отправляемся, отдам приказы, произнес Шисуи, протягивая руку сестре. Карин кивнула, и они исчезли, оставив меня вдвоем с Джирои. Беловолосый расслабленно присел на камень, дожидаясь возвращения транспорта, между делом, заявив: «Неплохо вышло с однохвостым, вы бы его и в свободном виде легко запечатали, даже легче выйдет», — согласился я. «Свернем с местностью и перетянем в другую печать, но Джинчурики такое не переживет». Он задумался, представив себе процесс, и передернул плечами. «Бррр, я взрастил монстров, так и Хаширама не мог». Я почесал в затылке. «Наверное, первый, правда, не мог. Когда изучал печати, мое представление о них свернуло куда-то не совсем в правильную сторону. Вырезать именно кусок пространства времени, а не материю или чакру, моя фишка. Получилось, в общем-то, случайно, думал, так и должно быть. Удивлялся еще, а почему столь много чакры жрет? Потом мне, само собой, объяснили, как правильно. Но вопрос, что я запечатывал раньше, остался. Это мне пригодилось, когда пошло запечатывание чакры техник, и сильнее всего с природной энергией. Так из ошибки и желания узнать больше и выросло все мое умение. Забавно, что оно не основано на каких-то клановых секретах. Четырехсимвольной печати Музумаки на основе силы шинигами меня учил вообще третий, пусть и его когда-то научила Мита. Однако запечатал однохвостого я не клановым наследием, а своей разработкой, выросшей из ошибки и кучи потраченной чакры на исследование. Возможно, предки Узумаки могли в подобное, а может и нет, ведь, в конце концов, чакра отражает личность человека, и чем техника сложнее, тем больше в ней неповторимого и индивидуального, и в запечатывании тоже, как оказалось. Поэтому, гордо усмехнувшись, я откликнулся на слова Джирай: «То ли еще будет, дайте нам немного времени, и мы перевернем мир». Глава 20. Значит, мир через боль, натаскивать, как детей, которые вешают кошек, не понимая сути страдания, причинить миру шиноби столько мучений, чтобы сама мысль о новой боли стала противна человеческой натуре, таков твой план? Сидящий напротив Нагата, облаченный в тюремную робу, страстно воскликнул: «Ты понял, ни месть, ни угроза, воспитание, твоя аналогия с жестокостью ребенка верна, заставить людей повзрослеть, понять страдания, донести, что другим так же больно, как им». Серые глаза, мамины, между прочим, горели искренней верой в свои слова, а голос лучился уверенностью и магнетизмом, настолько сильно, что сидящий в соседней камере Гаара разочарованно внимал его словам. Я громко, протяжно зевнул. Нагата сбился с мысли и, с раздражением посмотрев на меня, сплюнул: «Ты просто не познал боль, а ты идиот, поехавший крышей от силы. С чего ты вообще взял, словно можешь кого-то воспитывать? Ты хотя бы детей вырастил? Нет, тогда с чего? По праву силы, так ты больше не бог, обычный шиноби, и сила твоя оказалась ничтожна, чтобы диктовать волю всем». Его лицо исказилось от злости, и он прошипел: «Я был богом, способным воскрешать мертвых, менять реальность по своему желанию». Я вздохнул: «Ты лишь использовал чужие глаза, пересаженные тебе в детстве, Нагата. Можно ли назвать их глазами бога? Наверное, но они не твои и никогда ими не были. Ты лжешь». На его слова я постучал по бумаге о генетическом сродстве. Учиха Мадара – это его глаза. Как оказалось, очень даже живой Мадара, по крайней мере, на момент пересадки глаз Нагата 30 лет назад. Его могилу проверили и не нашли там ничего. Учихи теперь роют по всему миру, выясняя его дальнейшую историю. Хорошо хоть нашли клочок его волос для теста. С учетом того, насколько глаза требовательны к пользователю, его идея в старости отдать их на хранение Узумаки довольно трезвая, и подняло вопрос, а кому они потом должны достаться, ради чего Учиха все планировал, кто его помощники и последователи. Мой собеседник, тем временем, презрительно фыркнул: «Один Мадара помогал моей организации, разумеется, никаким Мадарайон не был, пусть и Учиха». «Да, покойный Обито», кивнул я. «Вытащенная из Нагата в отделе допросов информация говорит, что больше знает некий черный Зицу, с которым Обито вроде как ближе контактировал. Акацуки собирались захватить всех Биджу, запечатать их в статую, которую призывает Нагата, и, используя получившееся оружие, стереть одну из стран с лица земли, таким образом, став мировым пугалом и, попутно, жандармом. С учетом того, каких мразей он набрал в свою организацию, даже если бы получилось, кончилось все точно великолепно. И вот такой человек сидел по ту сторону стола, пытаясь склонить в свою веру. Революционер, террорист, лидер и, на мой взгляд, как и многие харизматичные люди, полностью поехавший. Он нужен, пока идет следствие. А что потом с ним делать? Есть тюрьма для шиноби в траве, там ему поставят печать, блокирующую возможность пользоваться чакрой, и будет срок коротать, пожизненный. Однако его принадлежность к Узумаки. Мне жалко так бездарно тратить потенциал. К сожалению, на данный момент парень не особо договороспособен. Вы неизбежно скоро погрузитесь в очередную войну. Чуть ли не смеясь, заявил Нагата. А я буду сидеть в камере и смеяться, находясь в полной безопасности, когда идиоты как всегда режут друг друга. Я прищурился. А, может, Конохе стоит провести демонстрацию в деревне дождя, выжечь дотла вместе со страной, и тогда никакой войны не случится, вы не посмеете. Отшатнулся он. Почему? Ты же считаешь такую стратегию рабочей, вы недостаточно могущественны диктовать свою волю всем, усмехнулся Нагата. Я поднял брови, изображая удивление. А ты, значит, достаточно силен, с силой всех биджу нас бы никто не остановил. Жаль, не успели. Чужие глаза, чужая сила, банда отморозков в коллегах. Я ничего не забыл в твоем гениальном плане, ядовитая ирония, сочащаяся в моих словах, заставила его скривиться, а я продолжил. И, более того, это даже не твой план, Нагата. Вся твоя жизнь ложь с того момента, как тебе вживили Риннеган. Тебя использовали, как временного хранителя глаз из-за силы чакры Узумаки, а, в итоге, вырвали Риннеган и оставили умирать. Мы бы остановили войны, сквозь стиснутые зубы выдавил бывший лидер Акацуки. Очень сильно сомневаюсь. Вся система шиноби заточена на войну. Что будут делать тысячи профессиональных убийц, оставшись без работы? Дома строить? Мир не ограничивается элементальными странами, пацан, фыркнул собеседник. То есть предлагаешь перенести войну к чужакам? Пусть умирают их дети, таков твой мир для всех. Он угрюмо замолк и положил ладонь на стол кистью вверх, всем видом демонстрируя окончание разговора. Я положил руку сверху и сконцентрировался, вытягивая чакру, большую часть его резерва. Вытянул бы и еще, но будет вредно для его восстановления. До сих пор надеюсь, что из него получится что-то более полезное, чем очередной заключенный. Мужик истощен до крайности, весит около 40 килограмм, и в таком состоянии жил десятилетия. Для него тюрьма как курорт, благо паек увеличенный. Закончив, указал ему на дверь. Он молча поднялся и, под лязг засова, вышел наружу, откуда его проведут в камеру. Я немного расслабился, пока вели новую жертву. С Гаварой проще. Мне на него плевать, Узумаки. Скорчился от злости появившийся на входе Джинчурики Однохвостого. «Садись», — приказал, кивнув на стул напротив. Гавара округлел, пропали мешки под глазами, успокоился. Его особо не допрашивают, сразу оповестили. Скорее всего, он вернется домой. Меня он ненавидит, ведь, оказывается, я убил его брата. Мог прибить и сестру, если бы не старуха, как правильно помню. И одновременно, самую малость, парень благодарен за крепкую печать и нормальный сон. Биджу действительно сводил его с ума. Он и сейчас не в себе, очень равнодушный и пассивный, но хоть способен осмыслять окружающее. Впрочем, потихоньку оживает, даже нарушил молчание первым, процедив. Есть новости по моему делу, похоже, у вас скоро будет новый Каге. Не поверишь кто, хмыкнул я. Сосари, поднял бровь юноша. Разочарованно скривившись от его реакции и мгновенного попадания в цель, я кивнул, а Джинчурики без особых эмоций произнес: «Он сильный, хорошо, с ним у деревни есть шанс отомстить». Гавара поджал губы и тяжело обронил: «Выжить». Хаем, а не глупый он парень, несмотря на многолетнее издевательство и бессонницу. Я хмуро произнес: «Как у них закончатся разборки, начнутся переговоры. Срок не ясен, жди, руку давай». Он повторил движение Нагата, и я приступил к вытягиванию чакры. У него неплохой резерв, больше моего нынешнего. Моя печать на руке заполнилась еще сильнее, и, закончив, я велел ему возвращаться в камеру, а сам постарался быстрее покинуть серые стены тюрьмы. Не нравится мне тут, много воспоминаний будет. Мерцание, и во дворе дома прикладываю руку к хранилищу чакры. Короткий миг, пока сработает система опознания, и все мной забранное утекает в семейное хранилище вместе с моей чакрой, оставив самому совсем немного. Выждав десяток секунд перемешивания энергии, заполнил свой объем обратно, отложив немного в личную печать. Хорошо, когда в тюрьме еще один Узумаки. Его чакру нам контролировать проще, особенно в смеси. Когда вся семья наполняет печать каждый день, это помогает, с учетом того, что Наруто туда еще и силу Девятихвостого добавляет. Лис в полной форме может ее делать более похожей на обычную. Сложив печати, направил чакру, и рядом возникло два клона. Поморщившись от мгновенной потери 2/3 резерва, наполнил его из хранилища заново и прошел на тренировочную площадку, где скинул рубашку и присел на скамейку. Прикрыть глаза, сложить несколько печатей и замереть, чувствуя, как по телу проходит потрескивающая электричеством волна чакры. Вдох, выдох, заставляя потоки молнии гулять по телу. Растопырились во все стороны волосы, но я не обращал внимания, полностью концентрируясь на чакре, заставляющей срываться электроны со своих мест и бежать по телу. Электричество становилось все больше, в том числе и естественного, окруженного и направляемого созданной чакрой молнии. Еще немного добавив, создал больше, и полностью замер, боясь пошевелиться. Большая часть резерва, преобразованная в молнию, сейчас окружает тело. Если ошибусь, меня зажарит. Очень медленный вдох и выдох. Когда так много чакры и естественной молнии, я начинаю чувствовать магнитные поля и свою нервную систему, то, как бегут импульсы по телу, переплетаются в мозгу. Именно в таком состоянии я замер, зная, что клоны анализируют и запоминают, как все функционирует. Минута. Три. Сознание мутнеет, не выдерживая нагрузку. Ладони клонов ложатся на тело, и вся чакра молнии уходит к ним, а я получаю возможность глубоко вдохнуть. Резерв уровня Какаши пуст за несколько минут использования частичного покрова молнии. Отскочив в сторону от клонов, я поморщился, когда один из них запах горелым и исчез в хлопке дыма. Первый пошел. В сознание упала глыба воспоминаний и остатки чакры. Очередная попытка клона вмешаться в работу своей нервной системы. Неудача. Через пару минут за ним последовал и второй. Как хочется послать куда подальше этот покров, тоскливо вздохнул я. Техника слишком сложная, опасная и требующая на тренировку океаны чакры. Мне на покров достаточной величины не хватает ни общего запаса энергии, ни уровня управления молнией. Разрабатываю на перспективу, когда стану сильнее. Ну и как тренировка стихийного контроля хорошо. В режиме мудреца с его увеличением объема и мощи чакры потяну затраты, но упавший контроль гарантированно меня зажарит. Потянувшись к печати с чакрой, я восполнил резерв, создал клонов и повторил тренировку еще раз, чуть не упустив контроль, когда по дорожке зашуршали мягкие шаги. Благо, клоны успели снять покров, а остатки я выпустил в стальной столбик специально для этих целей, вкопанный в землю. Хотя все равно воняло сгоревшими волосами, но уже привык. «Прости, что помешал», — виновато улыбнулся Гай. «Время тренировки? Я сам забыл. Простите, Майта-сан». Он чуть скривился. «Перестань, Ясуа. Просто Гай». Я улыбнулся в ответ. «Отдохну минут 10 и начнем. Хочешь чаю, лимонад? Можно». Попытавшись подняться, я полетел головой в песок, не упав только из-за того, что меня подхватил наставник. Ноги отнялись. Долбанная молния, влияющая на нервы, сраный покров. Хочу землю, она отличная, универсальная стихия. Удерживая на вытянутых руках, Майта отнес меня домой, где усадил в кресло, сам открыл холодильник и налил обоим лимонад. Я благодарно кивнул, жадно сделав пару глотков, а он уселся в кресло напротив, опустив босые ноги в ворс ковра. «Ты слишком торопишься с молнией, Ясуа». Я отмахнулся стаканом. «Хочу максимально плотно использовать время, пока не использую синчакру. Есть возможность отточить стихию, надо пользоваться». Ноги кольнули, и я согнул покалывающую конечность в коленке. «Нормально, скоро разойдется». Лидер команды сжал губы и покачал головой, заметив: «Главное, не убейся, молния опасна». Я развел руками, не считая необходимым комментировать очевидное. «Награду за тебя подняли. До 50 миллионов рио», неожиданно оповестил Шиноби, заставив поперхнуться лимонадом. И пока я откашливался, он добавил: «А твой ранг указан, как Джонин».